Глава 10. «Что с тобой, обезьянка? Мне кажется, ты плачешь. Что случилось?» Господин Стефан Прокоп так внезапно появился в комнате, что у Дембы не было времени спрятать руки под накидку. Студент замер на стуле в неподвижной позе и нашел временный приют для своих рук под доской у стола. «Что-нибудь произошло между вами?» — спросил Дембу господин Прокоп. «Решительно ничего», — сказал быстро Демба. «Стеффи плачет, потому что мою собачку переехала подвода. Это ее так взволновало». Он видел с большим беспокойством, что господин Прокоп направляется к дивану, откуда можно было заглянуть под стол. «Переехала?» — спросил Прокоп. «Да, подвода с мясом». Руки Дембы искали прикрытие за спинкой одного стула, но так как господин Прокоп неожиданно прервал свой обход комнаты, то им пришлось поспешно скользнуть опять под стол. «А я совсем не знал, что у вас есть собака, господин Демба. Помню хорошо, когда вы у нас жили, то терпеть не могли собак». Господин Прокоп лег на диван. «Она ко мне пристала», — сказал Демба. Пространство под столом оказалось прибежищем сомнительной ценности. «А какая она была?» — интересовался господин Прокоп. «Маленький пинчер в коричневых пятнах». «Разве вы не помните, я ее как-то приводил сюда», — объяснял Демба и силился отгородиться от господина Прокопа широкую спинкою стоявшего поблизости стула. «В самом деле, что-то припоминаю». Господин Прокоп выпустил из своей трубки облако дыма в воздух. «Как бишь звали ее? Кир!» — сказал Демба, которому в этот миг пришла в голову только кличка его утреннего врага. Господин Прокоп вытряхивал в это время трубку, и нужно было быстро воспользоваться этим мгновением. «Кир?» — «Правильно», — сказал Прокоп. «Забавное прозвище для собаки. Так она, стало быть, почила блаженным сном». «Ну что ж, соболезную вам. Обезьянка, перестань же, наконец, реветь, ступай в столовую, твой обед простыл». Он зевнул, после еды его всегда клонило ко сну. «Вообще, разве тебе не нужно сегодня днем идти в контору?»